Глава 22. Всего лишь сотня из 2000. Удалившись от маленького космопорта на километр, я медленно двинулся по кругу. Мне нужно было найти наиболее удобное для нападения направление. Разумеется, никто не собирался атаковать в одиночку. Пока шел к месту схватки, у меня сформировалось несколько вариантов действий, но лишь один из них подходил под сложившиеся обстоятельства. Место с удобным подходом было найдено через 5 часов блужданий по мертвой зоне. 2 холма образовывали глубокий лог, по которому можно было приблизиться к посадочной площадке почти вплотную. Я даже на всякий случай обследовал путь почти до самого подъема. Разумеется, не обнаружил ни одной сигналки, ни одного маяка. Оно и понятно, чужаки попросту не посчитали нужным устанавливать их, потому что здесь некому нападать. Ни мутанты, ни аборигены не ходят в мертвую локацию добровольно. Ну, это они, а вот я пришел. Более того, у меня имелся целый план, как справиться с кораблями, управляемыми эскинами. Закончив с осмотром, сделал еще одно дело, прежде чем приступить к задуманному. Прошелся до реки и тщательно изучил следы на берегу. Тая мне хорошо помогла в этом занятии, поэтому теперь я знал, что последний отряд чужаков покинул это место 3 суток назад. С тех пор здесь несколько раз проходил одиночка. Скорее всего, от скуки, потому что следы вели от реки и обратно. К тому же я опять не нашел ни одной сигналки. Да и вряд ли они бы здесь работали, к тому же в мертвой зоне. «Все, пора приводить наш план в действие», — сообщил я Тае, единственному моему собеседнику за прошедший день. «Показывай маршрут». К нужному месту вышел уже к полудню, умудрившись попасть под утренний дождь. Промокший и оттого знатно взбодрившийся и злой, я все же не стал безрассудно ломиться в новую локацию. Вместо этого долго выбирал подходящее дерево, а затем постарался бесшумно взобраться на него. Не хотелось раньше времени тревожить местных обитателей. Наблюдение планировалось долгим и скучным, поэтому на всякий случай привязал себя к стволу веревкой, которую при надобности можно легко срезать. А затем приказал Тае слушать и смотреть. Ленивым взглядом осматривая окрестности, я размышлял о том, что со мной произошло, какие вещи нужно сделать в ближайшее время и что меня ждет впереди. Так прошел 1 час, за ним 2, а потом я вовсе потерял счет времени, так как периодически засыпал. «Кэп, проснись!» Совершенно неожиданно прозвучал в голове голос Искина. «Они пришли!» Распахнув глаза, я помотал головой из стороны в сторону, кое-как сообразил, где нахожусь, и, наконец, спросил шепотом. «Куда смотреть?» «А, все, вижу». В 200 метрах от меня на берегу реки стоял здоровенный. Больше всего великан походил на клыкастого шерстистого бегемота. Только размером эдак в 1,5 раза больше. Настоящий царь зоны А2. Мутант красного, а, возможно, и элитного ранга. Вместе с исполином, превышающим в холке 2,5 метра, к водопою пришло его стадо. 2 дюжины самок и самцов, явно уступающих в размерах своему вожаку. То, что мне нужно. Не задерживаясь ни на секунду, я начал спускаться, стараясь не шуметь. Спугнуть мутантов не получится, а вот привлечь внимание запросто. А мне этого раньше времени не нужно. А то выйдет, как в том анекдоте. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Очутившись на земле, я на всякий случай проверил, полностью ли заряжено ружье, и лишь после двинулся навстречу к утоляющим жажду мутантам. К счастью, здесь все было истоптано зверьем, поэтому мне не пришлось продираться сквозь кусты. Пройдя по одной тропинке, я свернул на другую и вскоре смог рассмотреть серую шерстяную гору, стоящую у воды. Мать моя женщина, ну и слоняра! Настоящий шерстяной саблезубый гипопотам. Стало даже как-то боязно беспокоить такую махину, но выбора нет, а потому... До мутанта оставалось чуть меньше 20 метров. Еще несколько шагов, и я выйду на свободное пространство. Ну уж нет, привлечь внимание нужно отсюда. Заранее поднятый каменюка, размером с 2 моих кулака, был брошен с максимальной силой. Секунда, и кусок породы врезался в мохнатый зад, а в следующий миг по окрестностям разнесся оглушительный визг, от которого у меня чуть не заложило уши. Зверь, который должен был развернуться мордой к обидчику и тут же наказать, совершенно внезапно сиганул вперед, в реку. А за ним, как по команде, начали прыгать и остальные саблезубые бегемоты. «Да твою ж немытую харю!» Мысленно махнув на безопасность, я ломанулся вперед за собравшимся удирать стадом. Вот тебе и венец творения, самый сильный мутант в округе. А от камня, брошенного в спину, у него чуть разрыв сердца не случился. Впрочем, что-то подобное я давным-давно слышал о медведях. Правда, думал, что это таежные охотники шутят. К счастью, вожак стада не собирался удирать на противоположный берег, а всего лишь решил проплыть несколько десятков метров вниз по течению. Тут я его и встретил, уже осознавшего, как он опростоволосился перед своим стадом и потому разъяренного. Вот только бегемота-переростка ждал сюрприз в виде способности элитного ранга «Контроль». Многотонного зверя словно бревном в лоб шарахнули, как только я использовал мутацию. Издав растерянный звук, похожий на бульканье, он замер, наполовину выбравшись из воды. Что ж, сейчас проверим самый опасный момент в моем плане. Подчинится этот исполин моим приказам или попросту не поймет, что от него требуется? «Опусти свою морду к земле!» Повелительным тоном приказал я зверю, сопроводив приказ мысленной командой. Даже создал образ, как нужно поступить. И, о чудо, сработало. Мутант явно элитного ранга выполнил мой приказ. Немедля я быстро взбежал по массивной голове саблезубого бегемота, в считанные секунды очутившись на его спине. Вовремя. Вокруг уже собрались его мелкие собратья, которым очень не нравилось мое присутствие. «Прикажи своему стаду, чтоб следовали за тобой», — последовал мой новый приказ. И тут же еще один. «А сам возвращайся в воду и плыви по течению. Туда!» Я даже рукой указал направление. Сейчас, когда способность контроля активирована, каждая минута на счету. А добираться до мертвой локации по воде – самый короткий путь, который сэкономит много времени. Шерстистый гипопотам что-то промычал грозным тоном. Я даже поначалу решил, что он противится моим приказам. Но зверь тут же развернулся мордой к воде, отчего чуть не сбросил меня, и вошел в реку. А затем, углубившись на несколько метров, и вовсе поплыл. Мне же оставалось лишь вцепиться в густую длинную шерсть, чтобы не свалиться со спины в воду, и наблюдать, как за нами, выстроившись клином, потянулись остальные бегемоты. При этом часть из зверей издавали недовольные мычания, но подчинялись воле вожака. Эх, знали бы вы, какую судьбу я вам уготовил. Вряд ли послушались бы своего предводителя. На заплыв ушло чуть больше получаса. Затем я отдал очередной приказ, и мы выбрались на сушу. А вот дальше стало намного сложнее перемещаться. Нет, не из-за преград. Их шерстистые гипопотамы сносили без каких-либо проблем, легко прокладывая новую широкую тропу. Опасался я того, что шум от падающих деревьев и сильный топот раньше времени уловят сканеры корветов. Ранг А+, это весьма мощная техника и оборудование соответствующее. Да, из-за зоны А2 и мертвой локации возможности электроники можно смело делить на 10, но опасность все равно остается. Так что путь до нужного мне лога занял больше часа. Зато мы добрались без происшествий и нас точно не заметили. А вот дальше пришлось постараться, чтобы уцелеть в том безумии, что я задумал. Лог был длинным, а главное, совершенно голым. Ни почерневших стволов деревьев, ни кустарников. Поэтому я и выбрал его для атаки. И теперь, когда мое тяжелое войско было на месте, мне предстояло проделать самое сложное. «Прикажи своему стаду, чтоб бежали за тобой и атаковали металлические и прочие штуковины, которые больно стреляют в ответ. Уничтожить нужно все на поляне. Все, вперед! Как можно быстрее!» Мой гипопотам завизжал, словно бешеная свинья, и сорвался с места, ломанувшись через лог бешеным бронепоездом. Меня под сбрасывание под ноги тумбы его товарищей спасала лишь шерсть, в которую я вцепился обеими руками, как голодное дитё в бутылочку с молоком, мертвой хваткой. В голове промелькнули воспоминания, как я когда-то давно точно так же мчался по зоне А1 верхом на мутанте оранжевого ранга. Правда, держался тогда не за шерсть, а... Тьфу, даже вспоминать противно. В считанные секунды мы преодолели 300 метров. Я даже представить себе не мог, что эти огромные звери способны развивать такую огромную скорость. Поэтому чуть не пропустил момент, когда требовалось покинуть моего скакуна. «Амбал! Бандерлоги!» — выкрикнул я и со всей силы оттолкнулся от затылка вожака. Бегемот при этом как раз прыгнул, и меня швырнуло в сторону, словно из катапульты. Тая тут же любезно рассчитала, куда именно я приземлюсь, подсветив место красным кругом. Мне потребовалось лишь сгруппироваться и упасть правильной стороной. Черт, да хотя бы не на голову, иначе меня никакая элитная кожа не спасет. В самый последний момент мне все же удалось извернуться так, чтобы приземлиться на ноги. Однако ударом из легких выбило весь воздух. Аж в глазах потемнело. Так что я скорее прошептал беззвучно, чем произнес «Шиц!». Все. Теперь осталось прийти в себя, что было очень сложно сделать. Складывалось ощущение, что меня уронили с очень большой высоты, причем плашмя. Так что полноценно вздохнуть я смог лишь через 2 минуты, не раньше. К этому времени у меня перед глазами уже плясали красные огоньки. «Уф!» Выдохнул я и вновь набрал в горящий огнем легкий воздух. Затем уже задышал ровно, чувствуя, как боль постепенно отступает, притупляется. Это ж с какой высоты я навернулся? Получалось, что шерстистый бегемот подбросил меня 5 метров, не меньше. Чудо, что меня не засекли сканеры корветов. А может и засекли? Увы, но начало схватки мутантов и малых космических кораблей я прозевал. Но то, как с посадочной площадки раздается разъяренный визг мутантов и не слышно никаких звуков выстрелов, озадачил меня. Поэтому, едва ноги полностью стали слушаться меня, двинулся в направлении боя. Увиденное меня знатно озадачило. Клыкастые бегемоты, издавая яростные звуки, носились от одного корвета к другому и творили беспредел. Все, что можно смять, свернуть, согнуть и сломать, тут же попадало под воздействие безумных шерстяных вандалов. Похоже, им необычайно нравился сам процесс уничтожения чужеродной техники, потому как отдавались они ему самозабвенно. Я бросил взгляд на таймер. До окончания контроля над вожаком оставалось меньше минуты. Затем отыскал вожака мутантов. Тот с особым остервенением топтал один из кораблей, практически сминая его корпус. С ума сойти, это ж какая в нем силища, что он так легко плющит боевую машину, рассчитанную на запредельные нагрузки. Таймер закончил отсчет, а гиппопотамы продолжали громить корветы. При этом целых машин уже давно не осталось, во всяком случае взлететь они точно не смогут. Однако удачно выбраны мной мутанты для расправы с техникой пришлых. Правда, было одно «но». Я рассчитывал, что в заварухе пострадают обе стороны, и мне останется лишь добить выживших. Однако теперь у меня возникли большие сомнения, что стадо бегемотов забудет о моем существовании, а значит, придется потом противостоять дюжине разъяренных тварей. «А не пора ли нам вмешаться?» — тихо произнес я, перебрасывая через голову ремень ружья. Тут же подсчитал количество имеющихся патронов. В целом хватает по 3 выстрела на мутанта. Но есть один нюанс. Магазин оружия принимает лишь 6 патронов, а перезарядиться я успею лишь 1 раз, может, 2, если щит задержит тварей на некоторое время. А дальше начнется веселье. А нет, маскировка все еще действует, и у меня есть шанс. Впрочем, чего расстраиваться? Эдху в любом случае зачтет мне выполнение задания. Сказано, сделано. Вооружившись, я сделал 1 выстрел. Трофейное ружье лишь внешне походило на земное, превосходя его по всем параметрам в несколько раз. Убойная дистанция за 200 метров, не меньше. Главное попасть, в чем у меня точно не будет проблем, ведь размеры мишеней были просто огромными. Так что начал я с мутантов, расположенных дальше всех. Ружейные выстрелы в творившейся вакханалии практически не было слышно. Так что 3 обезумевших бегемотов я прикончил, потратив 5 патронов. 6-м не стал стрелять, опасаясь, вдруг легко раню зверя, и тот привлечет к себе своих собратьев. Так что перезарядился, сделал еще 6 выстрелов. Гиппопотамов осталось 7. Один из них сильно раненый, умудрился завалиться за остовы 2 корветов. И именно в этот момент произошло сразу 2 неприятности. С меня слетела невидимость, и вожак стада почуял неладное. Он протяжно взревел и закрутил головой по сторонам, перестав крушить один из космических кораблей. Его примеру тут же последовали остальные клыкастые бегемоты. Разумеется, меня обнаружили в считанные секунды. Как я стрелял! Так, как никто и никогда в жизни. 1 патрон, 1 мутант. Каждая пуля точно в голову приближающейся смерти. При этом адреналина в моей крови было столько, что ей можно было воскресить мертвого. Магазин опустел, когда в живых остался лишь вожак, которому попросту не досталось патронов. Он буквально налетел на меня, собираясь расплющить каменистую поверхность холма. Это и сыграло с ним злую шутку. «Джеб!» — произнес я, выставив перед собой руку, и тут же добавил. «Щит!» Атакующая способность B++ ранга не пробила моего противника, но серьезно так замедлила. А энергетический щит окончательно остановил огромную зверюгу, намеревающуюся размазать меня в лепешку. Время на миг словно замерло, готовое в любой момент ускориться. И перезарядиться я точно не успею. Мутант, низко, почти к самой земле, наклонив голову, пытался продавить невидимую преграду, упершись в нее лбом. Черт, где-то я уже видел подобное, совсем недавно, и даже знаю, что мне использовать в сложившейся ситуации. Последний, чтобы его аргумент. «Хащ!» — выкрикнул я, в два шага преодолев разделяющее нас расстояние, и со всей силы вогнал лезвие протеза в глазницу вожака на всю длину. И тут же, прилагая усилия, провернул клинок. «Да сдохни ты уже, бешеное создание!» Расположившись в кресле пилота, в рубке одного из корветов, я с наслаждением ощущал, как из моего тела медленно уходит боль. Все же современные аптечки с их целебными коктейлями на все случаи жизни – это что-то. Да, кости не сращивают, конечности не возвращают, но в остальном очень даже помогают выжить. Чертов элитник все же успел отшвырнуть меня перед самой смертью, да так, что я чуть не отправился на перерождение. Еле смог подняться и отыскать ружье, которое улетело метров на 50 дальше меня. Дальше с трудом зарядил его, добил тех из мутантов, что еще подавали признаки жизни, а уж потом отправился на поиски аптечки. Ну и нарвался на такого же помятого, но еще живого наемника. Как он смог не умереть в том безумии, что устроили мутанты, неизвестно. Весь переломанный, он все же смог выбраться из смятых внутренностей корвета и даже выстрелил у меня. Дважды. К счастью, промахнулся, что и неудивительно. Когда у тебя все тело переломано, сложно попасть в любую цель. А вот я попал. И почти сразу получил оповещение от Эдхо. «Защитник, ты в срок выполнил все условия сделки с Эдхо. Получена награда 10 тысяч энергонов, 50 элитных единиц мутации, жетон бургомистра». И вот сейчас, сидя в кресле, я крутил в руках приличных размеров золотой кругляш с отверстием под веревку или цепочку, весящий не меньше 500 граммов. С одной стороны на нем было изображено ветвистое дерево, с другой надпись «Бургомистр». И все. Ни инструкции, что с ним делать, ни каких-то способностей и умений, которые эта штука дает. «И что мне с тобой делать?» – пробормотал я, рассматривая. «Просто статусная вещь, никакой пользы». Мне надоело держать жетон в руке, и он тут же отправился в нагрудный карман. Позже разберусь, что с ним делать. К тому же у меня имеются вопросы к местному бургомистру. Вот он и ответит мне, для чего нужна эта золотая шайба. Захотелось пить. Я тут же протянул руку к поясу, нащупал изрядно помятую фляжку и потянул ее из чехла. Выдернул пробку и уже собрался делать глоток, когда перед глазами высветилось очередное сообщение от Эдхо. Количество претендентов сократилось до 100. Защитник, в условном рейтинге ты занимаешь 7-е место. Запущен протокол «Арена». До принудительного переноса в ближайший амфитеатр 10, 9, 8, 3, 2, 1.